«Вы написали пьесу, леди Гренвилл?» — не скрывая удивления, спросил Брайан. «Как интересно. А не найдется ли у вас какой-нибудь роли для меня, пусть даже самой маленькой?» «Разве ты останешься до праздника?» — с нескрываемым ужасом спросила Оливия, стараясь не глядеть на него. Фиби решила сгладить неловкость и сразу же ответила. «Конечно, мистер Морс, если не шутите, если будете в это время еще с нами, я найду вам подходящую роль». «О, благодарю вас, леди Гренвилл. Выходит, вы начинающий драматург? До войны это весьма почиталось при дворе. Но не припомню, чтобы написанием пьес занимались дамы». С иронической улыбкой он поднес к губам бокал с вином. «Фиби пишет хорошие стихи», — заступилась за подругу Оливия. «Готова спорить, она даст фору многим придворным сочинителям». «О, не сомневаюсь, может быть, покажете мне какие-нибудь из ваших поэм или пьес, миледи? Смею думать, я кое-что смыслю в этом». «Я пишу для себя, сэр», — ответила ему Фиби, на удивление надменно. «У меня не было и нет никакого желания блистать при дворе, где так много времени проводили вы. Тем более, что не испытываю к нему ни малейшего уважения. Там все такие спесивые и высокомерные». Ее слова не столько разозлили, сколько заинтересовали Брайана. «Ого! Эта нескладная девица, оказывается, не только занимается литературой, но, как видно, имеет собственные взгляды и убеждения. Занятно». Он внимательно посмотрел на нее поверх края своего бокала. Не слишком аккуратная прическа. Мятый воротник. Да и платье выглядит так, словно в нем спали. Как она умудрилась довести его до такого состояния? «Не будем говорить о высокомерии», — примирительно сказал он. «При дворе ведь бывают и такие люди, если вы о них что-то знаете, как Джеймс Шерли». «О, да», — подхватила Фиби, — «я очень люблю его пьесы, особенно трагедию «Кардинал». «Ну и вы не можете не знать о Джоне Мильтоне, которого я видел там еще не так давно». «Вы? Вы встречались с Мильтоном?» — вилка с мясом застыла в руке Фиби. «Вот уж кто невероятно спесив», — вступил в разговор Кейта. «Он прекрасный поэт», — воскликнула Фиби. «И это его извиняет. Я бы так хотела познакомиться с ним». «Ты говорила, что тебе нужен композитор для твоего представления», — заметила Оливия. Ей не нравилось, что Фиби уделяет столько внимания Брайану. Разве с ним можно о чем-то всерьез разговаривать? Брайан нашелся и тут. «Когда я последний раз виделся с Мильтоном, рядом с ним находился, вы должны его знать, некто Генри Лоус, несравненный музыкант Лоус». «Вы его знаете?» — Брайан снисходительно улыбнулся. «Да, и очень неплохо. Меня все больше занимают мысли о праздничном представлении, Фиби», — сказал друг Кейта, и, к своему изумлению, в его словах она не уловила ни тени иронии. «И думаю, я смогу уговорить Генри посмотреть твое сочинение и даже написать к нему музыку». «Правда, сэр? Мы много встречались с ним при дворе до войны, а в эти дни я куда чаще вижу Джона Мильтона. Он верный приверженец парламента». «О, сэр, если бы вы...» Фиби от волнения сделала большой глоток из бокала. Кейт кивнул ей, кинул салфетку на стол и отодвинул свое кресло. Джаз тотчас сделал то же самое. Он не чаял, когда окончатся эти пустопорожние разговоры о каких-то поэтах и музыкантах. Кому они вообще нужны? «Пора ехать, Брайан», — сказал Кейта. «Я готов, сэр», — ответил тот. Дела его продвигались довольно быстро, однако он не питал иллюзий, что Кейта сразу поверил в якобы произошедшие с ним перемены. Сегодня его подвергнут жестокому допросу, будут проверять каждое его слово, но он не боялся этого и был уверен, что выйдет победителем. В 2 часа пополудни Фиби и Оливия вновь вышли из дома и направились в сторону деревни. Тяжелые тучи опять висели низко. Казалось, из них вот-вот посыплется снег. Фиби